Почему заповедь «возлюби ближнего своего» так и не стала реальностью за 2000 лет? Да потому что она противоречит биологическому закону природы. Все стремятся к существованию за счет своего ближнего. Тебя всегда, как атамана, окружают одни разбойники, а ты одинок, как палач. Дети опасных времен. Мы уже не можем жить неторопливо, нас тянут приключения во славу кровавой фантастики. Ведь якутский поход — это фантастический бред. Исторический опыт учит, не верь даже самым блистательным экспериментам. Из общего говора вырвался грассирующий голос Энгельгарда. Я, смоленский дворянин, горжусь своими предками. Мой дед не выдал ключей от Смоленска самому Наполеону, за что и был повешен. Деду памятник в Смоленске стоит, а вы обвиняете меня в отсутствии патриотизма. При этакой-то родословной вы служили у красных? Ехидничал полковник Андерс. Вы же были в армии подпоручика Тухачевского. Был, чтобы вызнать военные тайны и принести их своим. А когда войду в Москву, то повешу Тухачевского на Красной площади, у лобного места. Если бы у красных не было Тухачевского, как бы они воевали? Кто такой Куликовский, по зову которого отправляемся к чертям на кулички? Нашему забору двоюродный плетень. На Куликовского наплевать, это штрюцкая шляпа. Ты знаешь, кто командовал красными под Волочаевской, кто командует ими под Спасском? У красных кузнецы да конюхи командуют. Правда, Волочаевку штурмовал Блюхер, немецкий генерал. Блюхер немец, не спорю. А кто собирается стукнуть нашего воеводу под Спасском? Какой-то конюх или кузнец Остряков? И маршал Мюрат был сыном конюха. Мюрат учился военному искусству у Наполеона. А этот Востряков у кого? У деда Вавилы хвататься за вилы. Вы имеете в виду Степана Вострецова? Спросил генерал Ракитин. Да, именно, господин генерал. Не люблю, когда опасного противника делают дураком. А знаете ли вы, что этот самый кузнец был награжден 3 Георгиями? А известно ли вам, что он геройски показал себя в сражении за Челябинск? Тоже не слышали? Стоило бы помнить, именно Вострецов ворвался в Омск и разорил на вокзале несколько наших эшелонов. За все это я бы наградил Вострецова Георгиевским крестом, а потом повесил бы, а храбрец храбрецом остается. Столики, цветные витражи, офицерские физиономии, бухта, словно летая из синего металла, пыльные кактусы по углам зала завертелись перед Ракитиным. Сместились, понеслись в пропасть годы, события, люди. За мгновение ока он прожил 20 последних лет, от парадной лестницы гимназии до грязных окопов под Метавой, и ошарашенно вертел головой, пытаясь что-то вспомнить. Ничего не вспомнил. Хмурым утром из Владивостока вышли пароход-защитник и канонерская лодка-батарея. На них отправилась в поход добровольческая дружина Пепеляева. Во Владивостоке остался генерал Вишневский. Ему надлежало взять дополнительные военные грузы. Шумело море, северный ветер гнал дождевые тучи. Генерал Ракитин тосковал на палубе. Уже 9-й год проводил он в военных наступлениях, отступлениях, приказывал убивать, сам убивал. А во имя чего эти бесчисленные убийства? Монархия погибла, буржуазная республика пала, Колчак казнен, белое движение погасло. Почему я решился на этот странный поход? Ведь наша экспедиция всего-навсего кровавая фантастика, как изволил выразиться один офицер. Признаться, я согласен с ним, и если отправился на север, то от бессмыслицы собственной жизни. Кем же я стану командовать? Я боевой генерал.